сегодня сретение, встреча. Да? Мы все пришли на сию встречу. Она была некогда у нас в жизни. Мы встретились с Господом Иисусом Христом, нашим Спасителем. Он пришел для этого, для того, чтобы нас спасти, чтобы эта встреча в нашей жизни произошла. И как мы читаем, сегодня уже читали этот текст, да, старец Симеон, написано, по вдохновению шел в храм. Почему, интересно, по вдохновению? Как он понял это, почувствовал это вдохновение? Что основанием было, дорогая церковь, братья, сестры? Дух Божий. Точно. Да, но только есть одно «но». Когда он пребывает? Вот его слова, 29-30 стих. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели глаза мои спасение твое». В этих двух стихах 4 раза он упоминает Бога. Да? В 3 моментах. «Отпускаешь раба по слову твоему, да? Видели глаза мои спасение твое». И вот хотелось бы немножко именно об этом и поговорить. «Отпускаешь раба твоего». Знаете, в Писании, если мы посмотрим Ветхий Завет, там много говорится о рабах, особенно в Исходе. Есть рабы, которые продают себя в рабство. 6 лет может человек использовать тебя как раба, на 7-й должен отпустить. Да, закон говорит, если раб хочет дальше остаться навсегда, надо проколоть ухо, вот, и тогда он помеченный, и все, весь его дом остается в рабстве. Ну, такие там разные моменты. Но есть и о людях говорится. Моисей, написано, раб Божий. Да? В другом месте написано, общался лицом к лицу, как с другом. Да? То есть в посланиях мы начинаются многие послания. Иаков. Кто дальше? Раб. Да? Петр. Раб. Да? Павел. Раб. Как же они так стали рабами-то? Кто их подчинил? Что они называют себя рабами? Христос говорит, вы дети Божии. Вы мне братья, сестры, вы мне отцы, матеря. Почему они себя называют рабами? И вот этот вот Симеон говорит, раб. Раб – это тот, кто себя подчинил, да, исполняет волю чью-то. Хотя мы в Писании находим, что есть рабы разные, послушные. Евангелие от Матфея мы читаем, когда Господин простил все. В 18 главе. Это был взаимодавец, да, который должен был. Взаимодавец, то есть должник. Но когда он не захотел простить друга своего, Господин этот говорит, злой раб, я тебе все простил. Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе простить товарища твоему? Помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. Интересно, Писание мы видим приводит доброго раба и приводит злого. Знаете, вообще Христос в 25 главе Евангелия от Матфея записано, говорил, что есть добрые овечки, а есть еще кто? Нет. Но они тоже есть. ну, тут 25 глава с 31 по 46 стих. Ну, некоторые такие моменты. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, когда сядет на престол славы Своей, соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастор отделяет овец от козлов». Я задавал этот вопрос, ну, как бы, наверное, я думаю, многие знают, а может быть и все. Чем отличается овца от козла? А? Породой точно, еще чем? Рожками? Рожками тоже отличается. Поведением. Точно. Овечка послушная. Есть так, а козел упрямый, да. Поэтому ему грехи возлагали и отпускали. И он шел куда хотел. Козел вообще вожак. Он упертый. Вот есть такое, я сам не знаю, я вычитал это, что когда нету в отаре вожака, иногда ставят козла, чтобы за ним отара шла, овцы за ним шли. Иногда вот так вот делают. Козел упертый, прет свое. И вот здесь вот Христос приводит, говорит, отделю овец от козлов. Да? И он говорит, почему? Потому что овечка, я был, говорит, сначала про козлов. Я, говорит, был голоден, вы мне не дали. На, не одели, в тюрьме не посетили, болен и так далее. И говорит, отойдите, да? А об овцах говорит, вы мне это все дали, вы мне все это сделали. И тогда эти овечки спрашивают, да, те дети Божьи, Господи, а когда мы тебя таковым видели? И Христос отвечает, то, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. Если мы почитаем, будем читать Нагорную проповедь, 7 главу, там написано, это вот опять о козлах, да. «Ибо всякий, говорящий мне, Господи, Господи, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Кто войдет? Кто исполняет? Многие скажут в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы все это делали? Исцеляли, проповедовали, бесов изгоняли. А он говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Делающий беззаконие – это тот, кто знает волю Божью, но делает свою. Это вот как раз козел, который знает, что нужно делать, но он прет свое. Поэтому козел не может сказать, я раб Божий. Он не может этого сказать. Но здесь мы видим, ныне отпускаешь раба твоего. По слову твоему, владыка. Ибо видели очи спасение твое. Чувствуете, чем он живет? Слышите, кого он постоянно превозносит? Мы читаем первый псалом. Блажен муж. И перечисляется, в чем он блажен, в чем он счастлив, да? Не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Как же ему так удается-то это? Как же он такой вот сильный муж? Что его сохраняет, дорогая церковь? Что его держит от этого всего? Почему он бежит, и он не сидит, не стоит, не ходит там? Почему? Второй стих об этом говорит. Но в законе Господа воля его. И о законе размышляет день и ночь. Вот скажите, пожалуйста, кто-нибудь пойдет в горящий дом? Ну, кто-то пойдет, нет? Пойдешь? Зачем? Сгоришь же. Ну, это для спасения. Ну, а так, самовольно, ну, не пойдем, да? Мы не будем себе делать больно, мы не будем себе причинять какие-то вещи, потому что, знаем, там в заразу не пойдем, потому что заболеем. Мы как-то этого остерегаем. Это для нас явно открыто. И когда мы будем жить Словом Божьим, когда мы подчиним себя Слову Божьему, когда мы будем о нем размышлять день и ночь, мы четко и ярко будем видеть, что там огонь. Там на путь грешных. Там собрание развратителей. Мы ярко, и это будет ярко видно. Почему? Потому что мы подчинили себя, мы живем другим. Мы не живем этим миром. И поэтому Симеон и превозносит Бога, да? По слову Твоему, видели спасение Твое. Отпускаешь с миром. Поэтому он превозносит. Да, и мы читаем Римлянам 6 главе 16 стиха, и ниже будем читать. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы?» Кому отдаете вы себя? От кого зависит? Кому вы отдаете себя? От нас зависит, кому мы отдаем себя. Кому мы отдаем себя в послушание, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Посмотрите, апостол Павел говорит, что благодарение Богу, что вы отдали себя послушанию. Послушание, значит, смысл несет слушаться, покоряться, повиноваться. Покоряться и повиноваться. Это тоже труд некий. Христос об этом говорил: кто хочет идти за мной, отвергни себя. И у Луки написано, каждый день это делаю в других переводах. Там это слово стоит, не знаю почему, Библии, вот в некоторых Библиях не упомянуто это слово, что каждый день это делай. Это каждый день труд. Каждый день над собой производить это труд, да, слушаться, покоряться и повиноваться. Тогда мы не пойдем в горящий огонь. Тогда не пойдем там, где зараза. Тогда не будем себе больно делать, потому что мы покорились. Освободитесь же от греха. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Мы стали этими рабами, дорогая церковь. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконие на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, то были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Симеон говорит, ныне отпускаешь раба твоего по слову твоему с миром. Кто может сегодня так сказать? Да? Мы все люди, я все понимаю это. И когда пастор наш задает этот вопрос, кто сегодня готов предстать, поднимите руку. Я понимаю, что не все мы готовы. У нас есть некоторые моменты, которые нам хотелось бы еще решить. Ну вот она, проблема. Мы, оказывается, не готовы. А все, что нужно, написано 1 Петра, мы первую главу читаем, «По великой милости своей возродил вас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». По великой милости, к упованию живому. И 13 стих этой же главы говорит: «Припаяшись чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа». Совершенно! Есть проблема, друг мой, что мешает? Что мешает встать и сказать: «Господи, проблема, грешник, прости». И когда пастор произносит это слово, сказать: «Готов, я отдал все ему, у меня нету ничего за мной. Христос все распил, он там наказал, уже нету ничего». Если ты это отдал, апостол Павел, дальше продолжая писать это послание, он пишет в 12 главе очень важные стихи. Он обращается и говорит: «Умоляю вас, умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Представьте, отдайте их, чтобы быть свободными. И дальше он поясняет, он говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». И знаете, наверное, у нас, не наверное, у нас нету сил представить себя. Да, и взять, вот обновиться так умом. Но в греческом тексте, смотрите, если там такой смысл, что представить, то есть дайте Богу совершить этот труд в вас. Позвольте Ему это сделать, чтобы вы действительно видели, где огонь, где зараза, не делали себе больно. Вы видели четко и ясно это и понимали. Дайте Бог, чтобы вас преобразовывал ваш ум. Дайте Ему труд этот совершить в вашем сердце. Это от нас зависит, даем мы Богу или нет, подчиняем мы себя Ему или нет. Вопрошаем мы ли эти силы, чтобы подчинять себя? Это от нас, дорогая церковь. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума. То есть позвольте Ему, да, отдайте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Нас к этому Писание призывает. Да. И тогда мы будем, как вот Симеон, прекрасный муж, говорил: «Ныне отпускаешь раба твоего по слову твоему, владыка. Раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели глаза мои спасение твое». Дорогая церковь, все мы здесь сидящие, ну я знаю, что все, да, все каялись, все исповедуют Иисуса Христа как Господа. Мы все видели спасение Божие. Нам Бог открыл это. Написано, то, что раньше было для других сокрыто, они видели как через мутное стекло, да, то сегодня нам открыто. Мы живем в это благодатное время. Написано: «Лето Господне, время благоприятное». Сегодня. Сегодня день спасения. Сегодня нужно отдавать все то, что нас разделяет еще с Господом. Все то, что нам еще дает сомнения, чтобы быть теми добрыми рабами. И как Христос сказал: «Войди, добрый и верный раб, в обитель Господина своего». Добрый и верный раб – это тот, который подчиняет себя Господу. Это тот, который живет Его волей. И он, когда говорит что-то о себе, он всегда говорит: «Бог, Бог». Как Симеон здесь, в этих двух стихах, он 4 раза повторяет. Имя Бога, да, упоминает. Да благословит и нас Господь. Да благословит нас Господь жить им, любить Его, как сегодня уже говорилось об этом. Уповать, доверяться Ему. Когда тяжело что-то, да, юноша пришел и говорит: «Господи, что мне делать, учитель благий, чтобы наследовать жизнь вечную?» Что он ему сказал? «Соблюди заповеди в отношении возлюби ближнего своего». Он говорит: «Все классно, все сделал. Он говорит, а теперь одну заповедь, которую ты упустил. Отдай Бога, который у тебя сейчас. Раздай его, чтобы у тебя его не было. И иди следуй за мной. И тогда произошла проблема у этого человека. Но я верю и надеюсь. Надеюсь, вернее, так. Раз его волновал этот вопрос, написано, что он полюбил его. Он не успокоился на том, что он любит ближнего своего. Он понимал, есть проблема. И я думаю, он дошел до того, что он сделал то, что ему Христос сказал. Я надеюсь на это. Христос дальше, когда ученики возмутились, «Господи, кто же может спастись?» Он говорит, «Человеком невозможно, Богу возможно». Это говорит о том, что что-то нам иногда бывает тяжело. С чем-то расстаться нужно попросить того всемогущего, всесильного, чтобы он дал эти силы расстаться с тем, что тяжело. И ученики потом говорят, «Петр, Господи, мы все оставили ради Тебя». Он говорит, подождите, ни одного нет, кто оставил бы все и не получил веки этом и в будущем жизни вечной. Дорогая церковь, когда мы оставляем ради Господа все, все то, что нас держит, то, что нам тяжело с чем-то расстаться, если мы отдаем Ему, да, если мы просим сил отдать, чтобы Он дал сил отдать Его, Он обязательно совершит. Он говорит, вы больше во много раз получите. Этого юношу четверо принесли, а с какой нуждой они пришли к нему, ко Христу? Чтоб исцелил этого малого, да, ну, малого, друга ихнего. А Христос что дал? Прощение грехов. Он намного больше нам желает, постоянно. Да благословит нас Господь, повиноваться Ему, представлять себя, чтобы Он совершал этот труд. И тогда, когда он совершает, отзываться на этот голос. Представлять свои тела в жертву живую, святую, для благоугодного служения Богу.